Третье королевство. Сарда. Сдобный переулок. Даррен Элахар. Он никогда прежде не замечал, как сильно Найрина Сайрен похожа на его мать. Ни внешне нет, и ни жестами, ни движениями, тем, как обращается с детьми, как улыбается этим маленьким созданием, как лечит, скрывая сам процесс исцеления, как будто бы просто коснулась или рассказала что-то забавное, как смотрит с бесконечной нежностью и заботой, как светится, едва ребенок улыбнется, в ответ на ее улыбку. И с грустью понимал. Он не сможет дать ей то время, которое рассчитывал. У нее не будет нескольких лет, чтобы повзрослеть хотя бы по меркам людей, не говоря о темных. Она не получит даже призрачного выбора. Он просто не в силах играть в эту игру дальше, как когда-то играл его отец. Потому что в притворстве в призрачную свободу женщины победителей нет, только проигравшие. «Запру в хаосе», — мрачно подумал магистр смерти. «И можешь ненавидеть меня всю жизнь, но, по крайней мере, она будет, эта жизнь. Она у тебя будет». И глядя на то, как переливается свет на русых волосах, делая их почти золотистыми, как хмурится лобик, едва целительница снимает очередную метку смерти, коими так неосмотрительно разбрасывались одуревшие отвернувшиеся силы маги, он в истинно демоническом стиле продумывал количество замков, охранных заклинаний и стен, и чем больше смотрел на девушку, тем выше мысленно проектировал стены. Остановился лишь, когда рациональная часть его сознания напомнила, что без доступа солнечного света люди имеют склонность гибнуть. «Жаль», — раздосадованно подумал он, но тут же пришла мысль. «Возможности искусственного света еще не изучены». Вызов по крови промчался по венам неожиданно болезненно, и Лохар понял, что в задумчивости не ощутил первых вызовов, потому и отреагировала кровь болью. Глубоко вздохнул и зло спросил. «Кто?» Собеседница ответила злым. «Не рычи на меня!» «Риш», — чувство сожаления резануло. «Прости, в чем дело?» «Что-то не так», — встревоженно ответила благодать Никаноровна. «У Василены чуть ли не припадок. Охранительная магия взвыла. Дед на территории человеческих государств?» Принц Хаоса медленно ответил. «Нет». «В таком случае», — прошипела темная ведьма, — «в этом мире появился кто-то равный ему по силе, а может и сильнее. Что происходит, Рен?» Он помолчал, затем спросил. «Ты что-то чувствуешь?» «Нет», — как-то жалко ответила благодать Никаноровна. «Ты же знаешь, у меня нет связи с этой землей. Я чувствую пески хаоса, но не эти земли». Даррен промолчал. «Рен», — голос темной ведьмы задрожал. «Рен, я боюсь. Я очень боюсь. Если это что-то появится здесь, тринадцатые ведьмочки погибнут первыми. Не выдержат силового удара. Так уже было, когда тьма пришла на наши земли. Ведьмочки гибнут первыми. Потом тринадцатые ведьмы, а значит и Василена. Затем остальные. Ни людям, ни магам подобное не грозит, и нам, темным, тоже. А что мне с детьми делать?» Еще мгновение, и Лохар ответил. «Если ситуация станет критической, создадим излом и перенесем всех туда вместе со школой». «Излом где, Рен?» — напряженно спросила ведьма. «В хаосе». Ответ прозвучал ровно. «Хаос убьет их», — жестко напомнила благодать Никаноровна. «Да», — согласился магистр смерти, — «но убьет медленно. Достаточно медленно для того, чтобы я мог придумать, как уничтожить этого полуба?» Он осекся. «Потрясающе, Рен!» — ядовито воскликнула Риш. «Просто потрясающе! То есть ты обо всем знал? Ты знал! И Василене ты подло и коварно соврал! И знаешь что? Знаешь?» «Что?» — невольно улыбнувшись, поинтересовался он. «Я сейчас все деду расскажу, вот возьму и расскажу. А ты...» Связь прервалась. Принц Хаоса мстительно улыбнулся. «Нет, Риш, с детства была ябедой, но с возрастом неудачи в деле доносов на старшего брата злили ее все забавнее. И наблюдать за этим было приятно. Так что магистр предвкушал продолжение диалога, точно зная, скоро вновь по крови вызовет, исключительно чтобы поорать от бессилия. Но ошибся, связался с ним дед. «Тьма уничтожена», — мрачно сообщил властитель хаоса.